Глава 23. Женщина, снявшая трубку после четвертого гудка, казалась раздраженной. Элли различила звук работающего телевизора, перебиваемый детскими голосами. Кто-то обвинял кого-то в том, что он что-то заглотил. «Здравствуйте, могу я поговорить с Мишель Батлер?» Элли решила, что для начала стоит пробить сестру Элис по базе. За 6 лет она могла переехать, а номер мог достаться кому угодно. «Теперь я Мишель Трент. Довольно давно. Честно говоря, мне очень некогда. Меня зовут Элли Хэтчер. Я детектив из ПУ Нью-Йорка. Звоню насчет Элис». Секунд 5 слышно был только шум на заднем плане, затем женщина сказала: «Дети в гостиную». Малыши начали возражать, но, вероятно, поняли, что мама настроена серьезно, поскольку она добавила: «Немедленно, я не шучу». «Вы кого-нибудь нашли?» — спросила Мишель, когда голоса на заднем плане стихли. Элли с трудом сглотнула, услышав надежду в голосе Мишель, и представила слезы, навернувшиеся ей на глаза. Наверное, женщина собиралась с духом, готовилась к тем словам, которые должны были прозвучать давным-давно. «Нет, я очень сожалею, что приходится беспокоить вас при таких обстоятельствах, госпожа Трент, но дело вашей сестры привлекло мое внимание в связи с другим расследованием». «И что так будет повторяться каждый раз, когда какая-нибудь девушка напьется, ее убьют? Мне уже звонил какой-то детектив 3 года назад. Флан Макелрой?» «Вроде так, да. Зачем он вам звонил?» «Боже мой, вы что, вообще друг с другом не разговариваете?» Элли мысленно обругала Макелроя за то, что тот не оставил никаких записей в висяках. «Простите, пожалуйста», — снова изменилась она. «Я бы поговорила с детективом Макелроем, но он скончался». Мишель, вероятно, не читала в газетах об убийстве Флана, а может, не связала этот случай с детективом, звонившим ей 3 годами раньше. «Ох, мне очень жаль. Он звонил, чтобы спросить меня про волосы Элис, хотел знать, не обстригли ее убийцы». «И что вы ему сказали?» «Я сказала, откуда я знаю. Я лишь один раз взглянула на нее на опознание, потом ее в холодильнике держали бог знает сколько. Мы никак не могли забрать тело, не могли устроить похороны. Им нужно было вскрытие, чтобы изучить каждую мелочь, и что? Ни улик, ни арестов, ничего. При всех этих поисках методом тыка, если убийца, кто бы он ни был, обрезал ей волосы, неужели вы, ребята, этого бы не заметили?» «Я понимаю, для вас все это очень тяжело, госпожа Трент». «Черт! Ужасно тяжело. Я замужем, у меня дети. Мой сын спит в комнате, где спала Элис, когда жила здесь. Мои дети даже не знают, что у мамы была сестра. Они думают, что мамочка была единственным ребенком. Я через все это прошла и выдержала. Теперь мне придется и дальше терпеть эти звонки, хотя вы так ничего не нашли. Я не стала бы вас беспокоить попусту, поверьте. Мне казалось, что вы тоже хотите, чтобы мы сделали все возможное». «Отлично! Стало быть, если вы что-то нашли, это значит, что убийца моей сестры гулял где-то все эти 6 лет, дышал, ел, спал, а вот теперь убил еще одну женщину. Я продолжала жить, лишь убеждая себя, что судьба настигла таки этого человека, что его кто-то убил во время драки, что он сгорел дотла в результате ужасной автокатастрофы или был осужден за другое преступление. А теперь придется ложиться спать с мыслью, что он по-прежнему где-то бродит, о чем-то думает, вообще вспоминает что-нибудь особенное об Элис. Так?» Элли отметила, что Мишель, не задумываясь, назвала количество лет, прошедших после гибели сестры. Ей уж доводилось слышать подобные слова от родственников других убитых. Для них хуже всего было осознать, что убийца живет так, как все мы. Что на его долю могло выпасть больше счастья, что пока вы укладываете детей спать, он, возможно, смотрит ту же телепередачу, восхищается тем же закатом или хвастается перед своими друзьями убийством близкого вам человека. «Если он где-то гуляет, Мишель, я сделаю все возможное, чтобы его найти. Это единственная причина, почему я звоню. Единственная причина, почему я прошу вас снова ответить на те же вопросы. Возможность, пусть даже совсем небольшая, что я снова смогу позвонить вам через 1/2 года и дать какой-нибудь ответ». На линии воцарилось такое долгое молчание, что Элли даже задумалась, не пропустил ли щелчок разъединения. Затем послышался тихий всхлип. «Так что вы хотите узнать о ее волосах?» Элли почувствовала, как ее пальцы, судорожно сжимавшие трубку, наконец расслабились. «В деле сказано, что тело сестры идентифицировали именно вы. Это правда. Наша мама умерла за 10 лет до этого, а папа, в общем, не мог. Когда вы ее увидели, ничего необычного в ее прическе не заметили?» Я не обращала внимания на ее волосы. Знаете, очень тяжело вот так видеть свою младшую сестренку. Я заставил себя посмотреть ей в лицо, увидел, что это она, изо всех сил стараясь не отвернуться. Но, как я уже говорила другому детективу, мне кажется, я бы заметила, если бы кто-то обрезал Элис волосы. Я полагаю, у вас должны были остаться фотографии. Разве нельзя проверить? Простите, мне не с чем сравнить фотографии судмедэкспертов. Извините, что я так сердито с вами разговаривала. Просто не понимаю, как это может помочь. Когда все это случилось, я говорила детективам, Элис считала что-то не так. Она говорила мне, что ее преследуют. Почему они не могли найти того парня? Элли припомнила, что в одном из отчетов Экелса это упоминалось. По словам сестры, примерно за неделю до убийства Элис жаловалась, что какой-то мужчина следил за ней на улице. Экелс так и не сумел установить, кто это был, не смог даже просто подтвердить этот факт. Насколько я поняла из полицейских отчетов, ваша сестра не сообщала никаких примет человека, который, по ее мнению, наблюдал за ней. А что она могла сказать? Наверное, не знала, кто это. Но не было ни его описания, никакой информации, никаких выходов на этого человека. Вы сказали полиции, что это произошло неподалеку от фитнес-клуба, где она работала. Правильно. Это было недели за две до ее... Ну, понимаете, недели за две. Она сказала, что шла домой с работы, и, может, она и спятила, но ей показалось, будто кто-то за ней следил. Сказала, что в нескольких кварталах от спортклуба заметила позади себя какого-то человека. Каждый раз, когда она оборачивалась, он притворялся, что будто разглядывает витрину или газету, или еще что-то, и было очень не по себе от этого. Но тогда она об этом не заявляла? Знаете, я до сих пор себя виню. Когда она сказала, что, добравшись на работу, больше не видела этого парня, я ответил, что это, на мой взгляд, пустяки, и она вроде бы успокоилась. После того, что случилось, я поняла, насколько важно это было. Элли знала, что полиция прочесала окрестности в радиусе 5 кварталов от спортклуба, пытаясь найти свидетеля, заметившего что-либо подозрительное. Шансов на успех было мало, и, как и следовало ожидать, ничего не получилось. Однако что-то настораживало Элли в рассказе Мишель о жалобах ее сестры. «Вы сказали, что она видела этого человека, когда шла на работу?» «Да, возле 86-й улицы и Лексингтон-авеню». В деле говорилось, что она обычно работала с 11 до 7. Этого парня заметила вечером. Я думал, она шла домой. Осмотр местности проводился в вечерние часы, поскольку предполагалось, что люди, скорее всего, придерживаются обычного распорядка дня. Если 6 лет назад полиция выбрала неверное время, то шанс найти свидетеля мог быть упущен. Нет, это правда, она действительно работала днем, но в тот вечер вернулась домой поздно и сказала, что видела этого человека по дороге в спортклуб. Значит, это было утром? Элли все больше запуталась. Нет, я уверен, что нет. Я даже уточнила, поскольку не видела повода паниковать, если все это происходило средь бела дня. Она сказала, что это было 8:00. Не поздно, хотя уже темно. Она сказала, было темно, Шель, я не смотрела на него, но думаю, что он шел именно за мной. Я абсолютно в этом уверена. Сколько времени я винила себя, что не позвонила в полицию. Ее голос звучит у меня в ушах снова и снова. Да, да, но вы правы, она работала днем, а пришла домой и рассказала мне об этом 10:00. Не корите себя. Со временем человеку свойственно заполнять пробелы памяти. Но в том-то и дело. Она действительно шла в клуб. Она мне описывала свой маршрут, называла те места, где она заметила слежку. Теперь я припоминаю. Она ушла с работы 7:00, сбегала по делам, а затем вернулась в клуб за сумкой. О, черт! Да, очень странно. По делам! Элли сдавила дыхание. Она ходила в парикмахерскую. Хотела сменить прическу. Насколько сильно? Укоротила волосы 12 сантиметров. Ей сделали короткую стрижку с челкой, а на обратном пути она видела, что за ней шел какой-то человек. Я совсем про это забыла, вот только сейчас вспомнила, но я помню, что говорила это детективу. Детективу Макелрою? Нет, тому, который вел тогда это дело. Детективу Экелсу? Да, ему. Я рассказала, что тот парень шел за моей сестрой, когда она возвращалась из парикмахерской на работу. Это точно. В отчетах Экелса не было упоминания о парикмахерской. Но такую деталь в полиции могли вполне проигнорировать. Однако Элли больше мучила другое. За те 9 месяцев, пока Макелрой носился с 3 старыми делами, он наверняка обращался и к лейтенанту, расследовавшему одно из них. А если Макелрой делился своей теорией с Эккелсом, то почему сам лейтенант не указал ей на сходство между этими случаями и смертью Челси Харта?